Мне показалось, что в эту комнату проникла какая-то великая тайна. Я чувствовал, как она молчаливо витает тут, вьется вокруг мебели темного дуба, шелестит папками, касается пишущих машинок, еще дремлющих под железными футлярами. Но уже подходил кое-кто из работников дипломатической информации. Лабульбен скромно удалился. Несколько дней он не заговаривал со мной. Вид у него был смущенный. Точно ему хотелось о чем-то меня спросить, но он не осмеливался. Наконец он не выдержал. Когда я собирался войти в лифт, он подошел и с робкой почтительностью дотронулся до моего локтя. — Мне нужно вам сказать, господин Жерар. — Так поднимемся вместе. В канцелярии еще никого нет. — Да, но нижние чины не имеют права пользоваться подъемной машиной. — Хорошо, пойдемте по лестнице. В канцелярии я небрежно перебирал какие-то бумаги. Он стоял передо мной. — Да решится ли, наконец, это животное? — подумал я нетерпеливо. Наконец он заговорил. — Я должен вам передать приглашение, господин Жерар. — Приглашение? — Да, приглашение позавтракать. — Такие приготовления из-за такого пустяка? — Ладно, — подумал я. — Но нет надобности ради такой простой вещи прибегать к таким приемам. Я переживал еще ту пору, когда подобного рода приглашение было всегда и неизменно кстати, потому что давало маленькую экономию в весьма тощем бюджете. «Приглашает меня к себе», — подумал я. Завтрак у господина Алера Лабульбена на Фридландском авеню не заключал в себе ничего неприятного для меня. — Да, с большим удовольствием, — сказал я. — Поблагодарите вашего отца. Это не к отцу. — К одному другу. Или, так сказать, клиенту. — А-а-а, — пробормотал я с некоторым недоумением. Юный Лабульбен сжег свои корабли. Ему почудился в моем удивленном возгласе оттенок холодности. — Да, к другу. С тех пор, как он узнал, что вы здесь и что я с вами знаком, он уже не раз поручал мне пригласить вас. Он так ценит то, что вы пишете. — Вот как? Ценит то, что я пишу? Теперь я, наконец, понял, но это не уменьшало моего недоумения. А, впрочем, в конце концов, что же тут удивительного, — подумал я. Было продано 7 экземпляров первой моей книжки, 10 второй, и потом к 1 июня 1914 года у неправильных шестиугольников было уже около 200 подписчиков. Конечно, что тут удивительного? И все-таки я был очень озадачен. Я попробовал было расспросить курьера. Но видно было, что лично он не имел никакого представления о моих эстетических достижениях. «Не знаю, следует ли мне, — сказал я, твердо решив разгадать эту загадку, — о, господин Жерар, — сказал молодой человек, — если вы откажетесь, я подумаю, что это потому, что вы не желаете завтракать с курьером. Что за вздор? А на когда он приглашает? На следующую среду. Я отпрошусь у офицера после полудня. Среда наступила, а я никак не мог получить от Винсана Лабульбена никаких точных сведений о нашем амфитрионе. Я знал только, что он говорит обо мне с почтением, что в прошлом месяце он купил у фирмы Лабульбен великолепный автомобиль,